Попытки превратить распространительскую деятельность в партстроительство часто оказывались еще более удручающими. Многие социал-демократические организации, на которые нацеливалась «Искра», существовали только на бумаге, декларативно. Комитеты оказывались не в состоянии конкурировать с зубатовскими, легальными, контролируемыми полицией организациями, вроде Московского союза механических рабочих. Осознание тотальной прошпикованности и невысокого КПД своей деятельности заставляло агентов то и дело впадать в депрессию. Они чувствовали себя ненужными, брошенными, выполняющими заведомо провальную миссию. И Ленину с Крупской стоило немалого труда постоянно стимулировать этих сизифов письмами в мажорной тональности. Возможно, силы для этого они продолжали черпать в насыщенной электричеством атмосфере Швабинга. Что касается дома на Зигфридштрассе 14, куда Ульяновы переехали в конце весны 1901-го, где прожили почти год, где Ленин написал «Что делать?» и где состоялась серия совещаний с редакцией «Искры», в том числе со специально явившимся в Мюнхен Плехановым, то он в своей нынешней версии производит впечатление весьма скромного. Никаких намеков на сецессионский модерн, дом как дом, ни рыбы, ни мяса. Впрочем, внизу там сейчас как раз именно что мясо, мясная лавка, Мецгерай. И, как и в 1900-м, входящий в сеть пивных Пшорра кабачок Вайнбауэрс Мецгерай. С рибай-стейками по 37 евро. До того, кстати, там обреталось заведение «Дасциммерасциммер», где на втором этаже в зале у стены между двух огромных крупноформатных картин, изображающих женщин в пестрых костюмах, стоял скромный бюстик Ленина. Уж не из-за него ли и разорился ресторан? Эта диспозиция между двух женщин хорошо отражает положение, установившееся за 100 лет до того в соседней квартире, где Ленин в окружении жены и тещи лихорадочно сочинял «Что делать?». Свою самую неудобную, целиком состоящую из мелких косточек, которыми так легко подавиться, к книжку. Тем не менее, целое поколение молодежи было рекрутировано в революцию благодаря ей. Революционеры на протяжении десятилетия разговаривали цитатами оттуда и пользовались ими в качестве паролей, по которым узнавали своих. С этой «Библией революционера» в руках марксисты-экспроприаторы в 1906-1907 годах будут грабить инкассаторские кареты и почтовые поезда. Библии, потому что, подразумевается, Ленин обнародовал в ней план построения боевой общерусской организации. Ее, как материальное воплощение эмбриона идей КПСС, авангарда рабочего класса, прихватил с собой в космический полет Гагарин. Изящное подведение черты под ленинским зданием, которое, судя по названию, содержалось в книге. Недавно этим текстом, по неизвестным причинам, заинтересовался Джордж Буш-младший, который сообщил, что Ленин в нем представил свой план организации коммунистической революции в России. В том-то и дело, что нет. Репутация этой книги не вполне соответствует ее содержанию. Что делать? Не то, за что себя выдает. Как почти все монументальные ленинские книги, «Что делать?» была прежде всего полемической бомбой, брошенной на этот раз в редакцию конкурирующего в тот момент с «Искрой» издания «Рабочего дела», которое претендовало на то, чтобы быть голосом местных комитетов, соблюдать демократические процедуры и имело не меньшие права и возможности собрать съезд партии и принять программу и организовать ЦК. «Что делать?» А вот что, не допустить ничего подобного. Собственно, уже эпиграф из письма Лассале Марксу настраивает на то, что ответом на вопрос «что делать?» будет «раскалываться». Партия укрепляется тем, что очищает себя. Это неслыханно, очищает, при том, что партия, по сути, еще не создана, без программы. А если выкинуть из текста полемику, то окажется, что Ленин представил исторический очерк марксистского движения, проспект будущего, дайте на заговорщическую организацию революционеров, вооруженную чемоданами, набитыми искрой, и мы перевернем Россию. Идея, таким образом, состоит в том, что наваливаться на самодержавие надо не на раз-два взяли всем миром, ухнем, а сначала сформировать профессиональное ядро, которое уже затем составит для массы алгоритм эффективных действий. В качестве копирайтера обновленной партии Ленин запустил несколько сложных метафорических рядов, с которым отныне должна была ассоциироваться его организация в сознании потенциальных клиентов. Самый известный и очевидный — искра классовой борьбы, кузнечный мех, раздувающий народное возмущение, пожар. Другие оказались чуть менее удачны. Один раз, объясняя соотношение легального и нелегального, кустарнического и профессионального, Ленин проваливается в ботаническо-сельскохозяйственную образность, да так глубоко, что едва выпутывается из этого репейника. «Нам, — пишет публицист, который впоследствии будет так часто менять свою программу по аграрному вопросу, что в какой-то момент кто-то неизбежно должен был усомниться в его компетентности в этой сфере, — следует не растить пшеницу в комнатных горшках, комнатным растениеводством занимаются Афанасий Иванович с Пульхерием Ивановными, бороться с плевелами, вырывать их, очищать почву для прорастания семян пшеницы, готовить жнецов-профессионалов и по части борьбы с сегодняшними плевелами, и в жатве будущего урожая пшеницы, когда социализм сделается легальным, и не провокаторы будут ловить социалистов, а социалисты будут ловить себе адептов. Собственно, именно в этом и заключается тот самый план построения партии. Что ж, неудивительно, что кроме почитателей у книги нашлись и критики. Это что, и есть ваш план? Готовить жнецов? Библия революционера? В самом деле, разве не должен был попасть в эту Библию, к примеру, перечень конкретных рецептов, как повысить эффективность борьбы за освобождение рабочего класса? Или список, скажем, техник, с помощью которых можно продлить политическую жизнь революционера-агитатора, чтобы едва ли не весь наличный состав марксистов-практиков не приходилось обновлять раз в год? Ленин, однако, предпочитает либо драть глотку в жанре манифеста «История поставила перед нами задачу, русский пролетариат — авангард международного революционного пролетариата», либо теоретизировать в вечно зеленом формате о пользе всего хорошего и вреде всего плохого. Обязательно ли пройти сначала стадию экономической борьбы, чтобы иметь возможность приступить к политагитации? Не обязательно. Следует ли рабочему классу бороться только за лучшие условия продажи рабочей силы или сразу за уничтожение общественного строя, при котором неимущие должны продаваться богачам? Сразу за уничтожение. И это при том, что степень охваченности России капитализмом, по-видимому, была Лениным заведомо преувеличена. Лучше ли для успеха рабочего движения в самодержавной полицейской стране, если организация революционеров, представляющая его интересы, будет состоять из узкого круга профессионалов, или пусть в движении участвуют широким фронтом все сколько-нибудь сочувствующие пролетариату? Лучше из узкого круга. Правда ли, что демократизм рабочей организации вреден для нее самой в условиях полицейского произвола? Правда. В состоянии ли рабочий сам развить больше, чем трэд-юнионистское, классовое, политическое, социал-демократическое сознание, или оно должно быть привнесено в него извне, профессионалами, членами социал-демократической организации? Извне. Подлинный смысл, что делать, состоял, однако ж, вовсе не в том, чтобы объяснить недогадливым политическим огородникам технологию борьбы с сорняками, а также загадку, почему фулл-тайм-агитаторы справляются со своей работой эффективнее, чем любители-полставочники. Для Ленина этот текст был прежде всего камнем в огород так называемых экономистов. Собственно, именно поэтому Ленин, по сути, объясняет, что такое РСДРП, апофатически это не рабочее дело, не экономизм. Кричевский, Мартынов, Акимов — суть трэд-юнионисты, тогда как мы — настоящие СД. Мы прочли и поняли Маркса, а они его извратили. Это заговор, заговор оппортунистов, пытающихся отвлечь пролетариат от политической борьбы и настроить его исключительно на экономическую. Отсюда возникает и насущная задача нашего движения — вовсе не объединить все марксистские группы в России, как кто-то мог бы подумать, но порвать с некошерными марксистами, окопавшимися в редакциях рабочей мысли и рабочего дела. Главный метод Ленина, как и всегда, недружественный, с заведомыми искажениями и придирками, агрессивно-насмешливый пересказ чужих текстов. Заявив, что искусство политика заключается в том, чтобы ухватиться за правильное звенышко и через него вытянуть всю цепь, он тренируется в этом искусстве, выхватывая фразы из чужого контекста, чтобы выставить автора идиотом, оппортунистом и врагом рабочего движения. «Десяток умников легче выловить, чем сотню дураков, — говорите вы». Хотя, разумеется, ничего подобного экономисты не говорили. Надо отдать ему должное. Ленин ерничает, ехидничает и глумится настолько энергично и иногда остроумно, что читателю, Даже если он понимает, что жертва Ленина вовсе не такая глупая, какой тот ее представляет, комфортнее болеть за Ленина. Вряд ли может быть неправ такой энергичный публицист. Что касается экономистов и рабочего дела, то как бы искрометно не разоблачал подоплеку их софизмов автор «Что делать?», они прекрасно понимали все достоинства подпольной деятельности в условиях самодержавного государства, и не хуже Ленина знали техники подпольной борьбы. Если уж на то пошло, на вопрос «что делать?» гораздо более внятно отвечали несколько в практическом смысле очень ценных, содержащих реальные ноу-хау, работ Акимова-Махновцева про шифры и про то, как держать тебя на допросах. Кроме того, постороннему наблюдателю могло показаться, что гораздо логичнее для настоящих рабочих было создать партию вокруг рабочего дела, обеспечивающего интересы именно их самих, а не кого-то извне, которому лучше знать. Тогда как позиция Ленина, отказывающегося обсуждать принципы кулинарии с котлетой, могла, пожалуй, показаться для пролетариата оскорбительной. Ленин, по сути, шел ва-банк. Разумеется, он прекрасно понимал, как легко вырождается революционное движение пролетариата, если подменяется интеллигентской кружковщиной, и за произнесенный вслух тезис про то, что революционное сознание можно внести в пролетариат только извне, то есть, что сами рабочие могут быть только материалом для политических манипуляций профессиональных революционеров, Ленину крепко влетит от товарищей на втором съезде. Однако логика выбранной им стратегии партстроительства требовала такого, даже очень рискованного заявления, ведь «извне» в данном случае означало «от редакции «Искры», только оттуда и ниоткуда больше», потому что «не извне» значит «самостоятельно». Клуб равноправных личностей, созданный на демократических принципах и действующий на основе совместно выработанных договоренностей. Проблема была в том, что в таком случае им не нужна была централизованная, вертикально ориентированная, жестко структурированная партия. Именно та организация, о которой грезил в 1901-м Ленин, Ленин, которого интересовало лидерство в партии, а не какие-то процедуры. Именно поэтому «Что делать?» посвящено а. демонизации экономизма, и б. объяснению, почему, несмотря на то, что марксизм и терроризм народной воли принципиально разные доктрины, нужно создать организацию профессиональных заговорщиков, которая будет направлять пролетариат, стоя вне его и над ним. Пожалуй, самая знаменитая, вошедшая в историю риторическая фигура «И что делать?» про движение по краю обрыва. Ленин клонит к тому, что монополия вести рабочих к свободе есть только у тех, кто понял Маркса должным образом. Свобода — великое слово, но под знаменем свободы промышленности велись самые разбойнические войны. Под знаменем свободы труда грабили трудящихся. Такая же внутренняя фальшь заключается в современном употреблении слова «свобода критики». Люди, действительно убежденные в том, что они двинули вперед науку, требовали бы не свободы новых воззрений наряду с старыми, а замены последних первыми. А современные выкрикивания «Да здравствует свобода критики!» слишком напоминают басню о пустой бочке. Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились по свободно принятому решению именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседние болота, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимаются кричать «пойдемте в это болото», а когда их начинают стыдить, они возражают: «какие вы отсталые люди, и как вам не совестно отрицать за нами свободу, звать вас на лучшую дорогу?» О, да, господа, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото. Мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова «свобода», потому что мы ведь тоже свободны идти, куда мы хотим. Свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту. Что означает в переводе на человеческий язык вся эта аллегория о болоте? Вот что. Первое. Давайте не будем ждать, пока капитализм оккупирует феодальную Россию окончательно, и страна, согласно марксовским законам истории, естественным образом дойдет до точки кипения. Я знаю способ, как срезать угол и добиться изменений жизни быстро. Второе. Я собираюсь создать компанию и руководить ею. У меня уже есть искра. И если вы поверите в мой стартап и станете финансировать его, то у меня найдутся политические ноу-хау для того, чтобы изменить режим в России. Третье. Не инвестируйте деньги и надежды в другой, альтернативный общерусский политический печатный орган, особенно если он называется «Рабочее дело», который тоже обещает наладить эффективное функционирование политической структуры. Их утверждение, будто они отстаивают интересы рабочих, — блеф, с помощью которого они пытаются оттянуть к себе инвесторов, а затем предать рабочий класс буржуазии. Их руководители некомпетентны, их методы неэффективны, и их попытки созвать общероссийские съезды и конференции рабочих неправомочны. Монополия на передовую теорию и на политическую оргдеятельность есть только у меня, у «Искры», и если ради поддержания теоретической чистоты марксистского учения надо будет окончательно расколоться с этими ложными революционерами, мы пойдем на это. Что по-настоящему ценно сейчас, что делать? Это Zeitgeist, дух эпохи, когда в обществе возник спрос не на бунтаря-индивидуалиста, но на сильную революционную руку, способную схватить за шкирку, приструнить, вышкалить любого либерального марксиста и превратить его в члена организации профессиональных заговорщиков. И в этом смысле, что делать, можно назвать живым руководством к действию. Секрет феномена «что делать» в литературе — это демагогическое, сводящееся к чистой сугестии и страдающее дефицитом конкретики произведения. Это чувствовала и Крупская. Она со свойственной ей деловитой иронией докладывала одному из корреспондентов. Мейер накатал уже 3 печатных листа, но дошел лишь до половины. Слишком много слов. А Ленин все никак не мог остановиться. Ни до, ни после Ленин не будет позволять себе литературу, фразу в таких количествах. И единственное объяснение этого странного сдвига — швабингская гринвич-виллиджская атмосфера, в которой сочинялась эта книга. Похоже, метафоры в этом мюнхенском предместье ценились выше, чем конкретные рецепты. Швабингский контекст объясняет и аберрацию сознания, которая заставила Ленина выступить защитником идеи о заведомом приоритете интеллигентных марксистов над стихийными защитниками своих пролетарских интересов. Идея, будто сам рабочий класс не может устроить революцию с политическими требованиями, и поэтому ему нужны марксисты, направляющие стихийную энергию массы, выглядела сомнительной уже в 1902-м. И не подтвердилась, по сути. Жизнь и прежде всего 1905 год покажет, что рабочие вполне в состоянии вести стихийную революционную борьбу. Тем не менее, благодаря литературе «Искра» и «Что делать» стали культовыми проектами, а вот комплект рабочего дела в космос провести никто и никогда не пытался. От «Что делать» Ленину то и дело приходилось отвлекаться на текущую газетную работу. В обязанности агента «Искры» входило не только распространение литературы, но в не меньшей степени налаживание связей с местными комитетами, которые вовсе не спешили вступать в вассальные отношения с «Искрой». С какой стати было терять независимость? Поэтому следовало не дергать их за фалды, а аккуратно, исподволь, предлагать самостоятельный выбор. Да, мы понимаем, что со стороны это выглядит так, будто «Искра» хочет всем командовать, но дело-то не в этом, а в том, что только так, а как иначе-то, можно будет создать реальную боевую партию. Этот трюк с глазами кота из «Шрека» действовал далеко не всегда. Рабочие не понимали, в чем суть разногласий между «Искровцами» и «Рабочедельцами», если и те за пролетарскую революцию. И как ни бесновался Ленин, ему так и не удалось объяснить это малосознательным читателям. Ничего удивительного, что в какой-то момент Бауман жалуется, что деньги, переданные на «Искру», попадают в редакцию «Рабочего дела». Можно только предположить, сколько тарелочных осколков вынесло на задний двор дома на Зигфридштрассе в день получения этого письма Крупская. «Искру» охотнее читали интеллигенты. Да и среди интеллигенции чисто технически распространить такую газету было легче, поэтому многие агенты отбамбливались до прибытия к главному пункту назначения в фабричные и заводские комитеты. Самый частый вопрос об «Искре», на который Ленину приходилось отвечать самым разным людям, был, почему, раз они пролетарская партия, и раз среди заявленных целей было превращение «Искры» в газету общепартийную и претендующую на массовое распространение, они делают ненормальную, понятную народную газету для рабочих, среди которых и безграмотность не диво, а нечто сложно сочиненное, где слишком много внимания уделяется микроскопическим нюансам отношений в немецкой социал-демократии. Самой кошмарной новостью из лагеря конкурентов для Ленина первых лет «Искры» было сообщение, что кто-то еще затевает шитье бумазейных кофт. Популярная газета для рабочих в любой момент могла отбить у «Искры» клиентуру. Агенты хорошо осознавали, что обычных рабочих трудно было урезонить и обнадежить уверениями, что комитеты, начитавшись «Искры» и «Зари», в один прекрасный день смогут переварить, наконец, идеи оттуда и сами преподнесут их рабочим в более удобоваримом виде. Ответ Ленина состоял в том, что разделять интеллигентское и рабочее марксистское движение нелепо и неправильно. А все предыдущие попытки писать газету языком рабочего класса выглядели скверно. Ленин перечислял проекты конкурентов, сопровождая их исчерпывающим комментарием: «Не беда, что все это дерьмо, но зато массовое дерьмо, никаких мягких знаков, только твердое «Р». И особенно неприемлемым ему представлялось, что слишком много внимания там будет уделяться местным проблемам, и вместо обсуждения общепартийных задач станут плодиться особые, глубокие казанские и харьковские теории. Может быть, в таком случае ему следовало издавать две газеты, одну партийную, где можно никак не стеснять себя ни в темах, ни в стилистике, и другую для массового распространения. Нет, нет и нет. Научитесь, — рявкал он на агентов, — использовать то, что вам дают». Далее следовала феерия оскорбительных контробвинений в некомпетентности, увертка, отлынивание, неумение и вялость, желание получить прямо в рот жареных рябчиков. «Ведь вам нужно, чтобы за вас все разжевали и потом вам в рот положили. Я разеваю рот, а вы сыпьте. Вот новая формула отношений писателя и искрикопрактика». «Что? Искру просто невозможно связать с массами? Это вы не в состоянии дать нам отчет, как массы принимают искру. Это вы, вместо того, чтобы связывать писателей искры и массы, плохо выполняете свою работу». Все эти фомоопискинские истерики — ничто иное, как разные варианты одного и того же «нет». Попытки завуалировать суть, которая может быть сформулирована двумя способами. Первый — Ленина не интересует просвещение и агитация масс напрямую, а интересует только элементы, из которых можно построить будущую партию, ради чего вся искра и была затеяна. Второй — Ленин посчитал, что эффективнее давать массам не пережеванную пищу, а удочку, идеологический инструментарий, посредством которого выходцы из масс сами могли себя в дальнейшем агитировать. «Если бы я слушал потребителей, — сказал однажды Генри Форд, — я отправился бы на поиски более быстрых лошадей». Судя по дальнейшим событиям, стратегия Ленина, какой бы двуличной и абсурдной она ни казалась, в целом оправдалась. Ленинские лошади, если уж на то пошло, находились на Кавказе, так назывался один из путей доставки «Искры» на территорию империи. Подлинные масштабы деятельности «Искры» стали ясны к концу второго года, когда, благодаря участию толковейших инженеров, в том числе Красина и Крыжановского, были налажены несколько каналов переправки литературы, которые в секретной переписке обычно именовались обиняками. Путь через Пруссию назывался «кожей», через Швецию и Финляндию — «пиво», пиво начало вариться, с пивом плохо, через Архангельск — «рыба», лошадиным звался путь через Баку. Об интернациональном размахе предприятия можно судить по особенностям марсельского пути. «Искры» набивали резиновые мешки, которые затем при помощи французских моряков из дружественных профсоюзов привязывались к наружным частям парохода и приходили в порты Черного моря под водой, невидимой поклажей. Но расширение предприятия оборачивалось также и катастрофами, причем масштабы этих катастроф возрастали. Основной причиной провалов были не ошибки людей, не провокации и не предательство, как позже. Хотя кто, собственно, мог проверить человека, который приходил и предлагал свои услуги, не провокатор ли он? А как ни странно, шифры, те самые железные, нераскалываемые, персональные, не надо было держать полицию за дураков. «Искра» трагикомическим образом горела на литературе, на стихах. Полиция сообразила, что чаще всего искровцы пользуются в качестве ключей хрестоматийными строчками из русской классики: Пушкина, Лермонтова, Крылова, Некрасова, Надсона. Просто потому, что именно их все учили по школьной программе, и их тексты были легко доступны по всей Европе. «Достаточно было, — пишет А.В. Синельников, — полицейским экспертам однажды выяснить, что для шифрования их конспиративных писем использовалось какое-нибудь стихотворение. Как с очевидностью напрашивался вывод, все другие неразобранные криптограммы также могли быть перекрыты по произведениям того же автора. А объемы томов перечисленных поэтов не так уж велики, не более одной-двух книжек на каждого. Именно знакомство с перепиской, по-видимому, и навело начальника московской охранки С. Зубатова в декабре 1901-го на тревожную мысль, что ведь крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого. Ожидают возвращения Владимира Ульянова, имеющего эту теоретическую формулу воплотить в кровь и плоть. Вот бы хлопнуть-то сего господина. Примечание. Красный архив, 1934 год, том 1, страница 62. Конец примечания. Полиция не понимала, как добраться до гнезда Искры, мюнхенская прописка которого к осени 1901 стала секретом Полишинеля. Но, во-первых, с неослабевающим интересом отслеживала коммуникации этой группы, во-вторых, ловила всякую мышь, пытавшуюся проскочить через границу с набитым нелегальщиной чемоданом, и, в-третьих, устраивала массовые ликвидации, повальные одновременные аресты. Настоящая Варфоломеевская ночь случилась на 9 февраля 1902 года в связи с тем, что между Мюнхеном и местными комитетами постепенно стал назревать конфликт. Комитеты раздражало, что за границей сидит некто и командует, кому что делать. «Спасибо», — вежливо говорили марксисты с Норовым, — «газету вашу мы почитаем, можем даже печатать ее с ваших матриц, но руководство ваше нас не интересует». Чтобы подавить эти бунты, в Киеве назначили совещание российских агентов «Искры», сообща выработать тактику. Лучше всех оказалась готова к этому конклаву полиция, которая за несколько часов в одном Киеве накрыла около 200 человек и еще несколько десятков в Одессе. Почти все рыцари «Искровского круглого стола» оказались арестованы, в том числе Николай Бауман. Среди агентов «Искры» было немало выдающихся личностей, и про каждого можно было бы создать отдельную эпическую песнь. Но несомненным ланселотом в этой компании был Николай Грач Бауман, чья история слишком замечательна и характерна для агентов «Искры», чтобы не воспроизвести ее хотя бы бегло. Примечание. Характерно, что в советском фильме «Побег» 1977 год Баумана сыграл Абдулов, классический ланселот из «Шварцевского дракона». Беда в том, что хотя и вторую главную роль молодого Максима Литвинова в фильме сыграл еще один секс-символ советского кино Еременко, режиссер умудрился загубить абсолютно голливудский, по сути, сюжет с побегом из тюрьмы. Актеры явно сами не понимали, о чем идет речь, и воспринимали свои роли как отработку советской барщины. Наиболее анекдотической во всем фильме кажется сцена, где Еременко и Абдулов начинают пытать друг друга: «А ты читал нового Ленина?» Конец примечания. Бауман — уроженец Казани, на 3 года младше Ленина. 22 месяца отсидел в одиночке. Одна из ключевых фигур и в истории РСДРП, и опосредованно в биографии Ленина. В конце концов, именно его убийство в октябре 1905-го и его грандиозные похороны, возможно, спровоцировали декабрьские события в Москве. Однако и до своей смерти Бауман, друживший с Воровским, агитировавший рабочих Саввы Морозова за революцию и скрывавшийся в квартире самого фабриканта, своего приятеля, сочинявший литературные очерки, делегированные на второй съезд партии, успел совершить множество разных любопытных поступков. Впоследствии один из самых эффективных агентов, в первый год своей искровской деятельности он, похоже, больше раздражал, чем радовал редакцию. Ему по разным объективным причинам никак не удавалось завоевать Москву, куда его направили. Его упрекали, посылали на тот же участок других агентов, к великому негодованию Грача, письменные истерики которого напоминают героев не столько Стэна Ли, сколько Достоевского или Зощенко. «А вы до сих пор находили нужным снабжать скорее других, чем меня? Кроме того, я пришел к тому заключению, что вы не считаете нужным сообщать о делах организации и связях в моем районе, чем создаете громадное недоверие ко мне. Меня уже некоторые заподозревают в очень некрасивых вещах, в самозванстве самого скверного свойства. Напишите немедленно, считаете ли вы меня своим представителем». Затем градус поднимается еще выше. «Сложа ручки, не сижу ни минуты. В своих суждениях вы уподобляетесь теперь вполне дрэггеноссам, дрянным товарищам, которые с высоты своего настоящего величия судят о меньшом своем брате. Вы уж, по-видимому, начинаете забывать условия, в которых жили года 2 тому назад. Ваши упреки вначале расстраивали меня, а теперь я смотрю на вас, как на дрэг-геноссов», — пишет он Ленину и Крупской.